Ну и снова в Россию. В Москве известный продюсер Виктор Дробыш написал заявление в прокуратуру на аферистов, которые, используя имя, пытались обмануть благотворительные организации. Надо сказать, в последнее время злоумышленники стали чаще прибегать к подобным приемам, считая, что так у них намного больше шансов обвести своих жертв вокруг пальца и сорвать крупный куш. Так ли это на самом деле? Мошенническую схему в деталях изучил наш корреспондент Алексей Дегтярев. Его знает вся страна. Тех, кто работает с ним как с продюсером и артистом, можно перечислять долго. Громкие проекты, рейтинговые шоу. Чего только стоит одна фабрика звезд. Однако, как оказалось, громкая фамилия не всегда может использоваться во благо. Недавно неизвестные от имени знаменитого шоумена стали обзванивать благотворительные фонды и предлагать огромные суммы. Правда, за компенсацию. Говорят, что они, Виктор Дробыш, приглашают всех на фабрику. Огромная просьба. Все, кто меня знает и не знает... Это неправда, это мошенники. Анна Межова в благотворительности уже не первый год. Ее фонд в основном оказывает помощь больным людям. Но недавно женщине позвонили с весьма необычным предложением. Молодой человек представился Александром из продюсерского центра Дробыша. И вот сейчас им надо срочно как бы закрыть... кому-то помочь, то есть вот 2,5 миллиона у них выделено. Он просит, чтобы мы оплатили 25 тысяч, потому что это какая-то комиссия. Опытному руководителю звонок показался странным. Дама написала письмо самому шоумену. И оказалось, знаменитый продюсер уже получает не первое сообщение о том, что он якобы раздает деньги налево и направо. И вдруг это стало прям нагромождаться оттуда, отсюда, я заинтересовался этим. Причем это делается достаточно открыто. Вот эта бесхитростная схема меня приводит в какое-то изумление. К сожалению, этот случай с именитым артистом не единичный. В последнее время подобные преступления захлестнули страну. Но почему же в полицейских рапортах все чаще появляется фраза «установить фигуранта не представляется возможным»? Если вам довелось столкнуться с телефонными мошенниками, знайте, скорее всего, человек, с которым вы сейчас общаетесь, находится где-то здесь, в застенках исправительного учреждения. Так как же работает эта преступная схема? Поверьте, все очень просто. Допустим, пронести сейчас телефон в тюрьму для заключенных абсолютно не проблема. Вполне возможно, что здесь тоже есть какое-нибудь средство связи. А вот что-то похожее на тайничок. Ну да, как я и говорил. А дальше все как по нотам. При помощи своих сообщников на свободе преступники получают телефонные базы, звонят жертвам. Те перечисляют деньги на их счет. Потом суммы уходят на второй, третий, пятый банки, пока полностью не растворяются. Телефон, конечно, выбрасывают. И даже если полицейские позже установят, что звонок был именно из этой камеры, кто из осужденных звонил, доказать уже будет невозможно. Вот и попробуй их вычисли. 6 шконок, 25 человек. За что сидит? Кто за что? 162-я, 161-я, 228. Сыщики уже сбились с ног, разыскивая этих телефонных злодеев, а им все нипочем. Впрочем, есть и те, кто уже научился бороться с интеллектуалами в полосатых пижамах. Андрей Белозеров, блогер из Воронежа, уже давно охотится за ними. Полмиллиона я в месяц зарабатываю. Полмиллиона? Да, где-то так вот зарабатываю за месяц. И куда ты их деваешь? Как куда? Ну когда можно в тюрьме? Ты же в тюрьме, говоришь, находишься. В случае с Виктором Дробышем дело дошло вообще до абсурда. Мошенники позвонили в офис самому артисту и попытались объяснить его коллеге, что нужно помочь больным детям. После чего я сказал, что я могу непосредственно зайти в соседний кабинет и лично спросить, что точно нужно, на что он сказал, что я не так его расслышал, что это не Виктор Дробыш, а Виктор Дробыш. Осознав, что прокололись, жулики больше не тревожили шоумена. Однако письма от благотворительных организаций все еще приходят. Опытные специалисты, конечно, сразу отличают мошенника от мецената. Но вот что делать матерям тяжело больных детей, которые просто оставляют номера счетов для помощи? Ведь они вряд ли сразу поймут, что на их горе кто-то посмеет нажиться. Алексей Дегтярев, Андрей Урютов, Александр Воробьев. Экстренный вызов.